Глава 10. Насладиться горячим шоколадом и просто посидеть в тишине, глядя на букет красивых кремовых роз, не вышло. Не успела Розана поставить на подоконник поднос с дымящейся чашкой и тарелочкой с печеньем, как в комнату ворвалась мама. Ее щеки раскраснелись от быстрого шага, дыхание сбилось. «Дорогая, поздравляю!» — выпалила она с порога. «Я и не представляла, что ты так превосходно владеешь магией. Запросто можешь составить конкуренцию стражникам. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Как бы ни отпугнула победой последних женихов. Не расскажешь, где они? Прячутся за дверью или в вересковых зарослях за домом?» Съехидничала в ответ. «Опять ты за свое!» Возмутилась родительница, надув губы, и перешла к делу. «Где деньги?» «Еще не получила. Разве не видела?» «Видела. Когда герцог собирается вручить их?» Не унималась она, очевидно, уже потратив в мыслях каждый золотник. «Скорее всего, завтра на балу. Кстати, мы приглашены сегодня на ужин в Уилгрид Парк. У тебя есть в чем пойти? Или останемся дома?» Спросила я с показной невозмутимостью. «Конечно, есть!» Мамины глаза загорелись от восторга. «Сейчас же скажу Розане, чтобы подготовила платье». План сработал. Маркиза выпорхнула в коридор и громко позвала служанку. Час-другой она теперь будет занята перебором гардероба и скудных остатков драгоценностей. Наконец я снова осталась одна. Но не успела прикоснуться к чашке, как приоткрылась дверь, и в комнату нерешительным шагом вступила Ролим. Она поздравила меня с победой, восхитилась букетом роз, покрутилась немного и ушла. Я по глазам видела, что сестру что-то беспокоило. Она хотела о чем-то меня спросить, но не собралась с духом. Вслед за Ролим примчался Пирс. Его интересовали исключительно деньги. Заручившись обещанием, что золотники перейдут к нему, как только попадут ко мне в руки, друг покинул дом. За ним потянулись местные сплетницы. Оказавшись в центре внимания, мама вновь ощутила себя невероятно счастливой и потеряла чувство меры. «Нет, чтобы дать мне отдохнуть после турнира», то и дело посылала за мной Розану. По истечении часа издевательств я настолько вымоталась и разозлилась, что вдохнула чарующий аромат подаренных роз, погладила подушечкой пальцы их нежные лепестки, переоделась, взяла кое-какие вещи и направилась в парк. Я просидела там до 5 часов, пока не начало темнеть. Время за книгой пролетело незаметно. Любимое печенье скрасило досуг. «Сибилла, где ты была?» Накинулась мама, едва я вошла в холл. «Мы с Ролим уже готовы. А тебе еще только ванну предстоит принять. Давай живее!» Я кивнула, неторопливо поднялась к себе, чем лишний раз разозлила родительницу. Помылась, облачилась в темно-синее платье, которое неделю назад подарила леди Ля-Рос, после позволила служанке соорудить прическу и без 27 спустилась в холл. К счастью, мама позаботилась о карете, да и кучер оказался пунктуальным. Ждать экипаж не пришлось. Мы устроились на его неудобных скамейках и отправились в Уилгрид Парк. Этим вечером нас встретил дворецкий, облаченный в парадную ливрею. Учтиво поклонился и отвел в жемчужную гостиную, в которой я не бывала прежде. От белизны и блеска рябило в глазах. У мамы дух захватило от увиденного. Она даже не сразу решилась опуститься на диван, после того, как поприветствовала хозяйку поместья и получила приглашение присесть. Что уж говорить про Ролим. Сестра вовсе выглядела ошеломленной. Герцогиня надела этим вечером роскошное персиковое платье. Гарнитура из желтых бриллиантов и запросто могла превзойти по красоте саму императрицу. «Моя дорогая, наконец-то я могу поздравить тебя с победой. Ты была неподражаема. Утерла всем носы». С восхищением проговорила леди Ля-Рос, держа меня за руки. «Уверена, завтра ты тоже будешь в центре внимания». Я не хотела идти на бал, но, как его организатор, была обязана. Предстоящее событие нервировало меня, пожалуй, не меньше, чем сегодняшний турнир. «Ричард, скажи его светлости, что прибыли гости», — обратилась герцогиня к личному стражнику, который после выздоровления все чаще находился рядом со своей госпожой. Мужчина поклонился и исчез из виду. Спустя несколько минут в гостиную вошел бургомистр в сопровождении Лиама Планинга. У меня даже челюсть отвисла при виде бывшего соперника. «Зачем вы позвали его, милорд? Собираетесь устроить новое состязание?» Растерянно обратилась к улыбающемуся начальнику. «Ни в коем случае, чтобы мы вместе надрали ему уши!» Хохотнул он и похлопал талантливого мага по плечу. «Миледи, позвольте представить вам виконта Лиама Планинга, моего старого и, пожалуй, единственного друга, а также будущего декана факультета стихий Граффордской академии магии. В должность вступает с понедельника. Лиам — это леди Бланшет, моя верная помощница. И точно ученица, в ее движениях чувствуется твоя рука. Миледи, рад новой встрече». Маг поймал мои пальцы и запечатлел на тыльной стороне ладони поцелуй. Арманд скривился, точно наевшись желудей, и поспешил осадить шатена. «Поумерь пыл. Леди Бланшет не проймешь подобными трюками». Брови Лиама взлетели вверх от удивления. Он загадочно посмотрел на собеседника и съязвил. «Если у тебя не вышло, не значит, что не получится у кого-то другого». «Приятно познакомиться, милорд». Встряла в беседу старых друзей. «Какими судьбами вас занесло в нашу глушь?» «Куда Девин, туда и я. Мы с детства не разлей вода. Ходили в одну магическую школу, закончили одну и ту же академию. Даже в общежитии жили в одной комнате. Приехал, как только появилась вакансия». Планинг обольстительно улыбнулся мне. А вот хозяин Илгрид Парка заметно помрачнел. «Разве можно вас в таком случае назвать жителем Граффорда?» Возмутилась я. «Почему нет?» Озадаченно уставился он на меня и рассмеялся. «На прошлой неделе я приобрел дом в центре города, так что все законно, миледи. Свидетельство о покупке жилья тому подтверждение». «Зачем вам понадобилось участвовать в турнире? Заставила нужда?» «Я не настолько богат, как Дэвин, но нужды в деньгах не испытываю. Хотел создать репутацию этакого героя, заставить город говорить о себе и, будучи на высоте, вступить в должность. К сожалению, не вышло. Согласитесь, миледи, что вы выиграли по чистой случайности». Впился шатен в мое лицо выжидательным взглядом. «Лиам, ты же не пытаешься принизить магические способности леди Бланшет?» Встал на мою защиту Арманд. «Она честно выиграла турнир, и этим все сказано. Прими поражение с достоинством». «Милорд, миледи, ужин подан», — натренированным голосом доложил дворецкий. «Прошу всех к столу», — распорядилась герцогиня, положив конец распрям. Повар, как всегда, постарался на славу и приготовил много вкусных блюд, которые были сервированы лучшим образом. Столовое серебро и хрусталь начищены до блеска. Зажженные свечи и любимые кремовые розы придавали вечеру праздничную атмосферу. Неприятную тему за ужином больше никто не поднимал. Бургомистр и леди Леорос в основном молчали, тем временем как Лиам Планинг неустанно болтал. Когда ему не удалось очаровать и разговорить меня, он переключился на Аралим. Но сестра выглядела смурной и, казалось, вовсе не слушала назойливого шатена. Зато маме пришлись его шутки по душе. Она постоянно улыбалась и хихикала. Поэтому не придала значения словам хозяина, предложившего мне в какой-то момент прогуляться по саду. Я энергично кивнула, поднялась из-за стола и, провожаемая внимательными взглядами герцогини и Планинга, вместе с Армантом покинула столовую. После сам дом. Несколько долгих минут мы молча брели по тропинке. Я и не знала, что ночной сад так прекрасен. Свет звезд и луны отражался в листьях деревьев и кустарников, зеркальной поверхности воды, журчащей в фонтане. Гравий и упавшие листья шуршали под ногами. Где-то вдали ухал филин. «Миледи, я вижу, что вы злитесь на меня», — подал, наконец, голос градоначальник. «Возможно, вы не поверите мне, но я понятия не имел, что Лиам обосновался в городе. Не говоря уже о том, что он собирается принять участие в турнире. Иначе бы...» «Что иначе бы?» Я остановилась и прямо посмотрела на герцога. «Иначе бы не стал подвергать твое здоровье опасности». Понизил он голос до томного шепота. Скинул руку и едва ощутимо коснулся моих волос. Сердце тотчас затрепетало в груди. Пульс участился, разгоняя по венам кровь. Я полагала, что Арманд сейчас отдернет руку, как это было позавчера, но он продолжил будоражить чувства. Провел подушечкой пальца по лбу, опустился к щеке, очертил губы. Выпитое вино ударило в голову. Желание узнать, настолько ли прекрасны его поцелуи, как виделось во снах, стало непреодолимым. Потеряв всякий страх, я встала на цыпочки и потянулась к светловолосому магу. Он заметно напрягся. Я решила не обращать внимания на его реакцию и прижалась губами к мужским губам. Всего на миг, ощутив, какие они теплые. Только мне показалось этого мало. Я вновь поцеловала Дэвина. Теперь гораздо смелее. Арманд втянул носом в воздух, резко прижал меня к себе и несколько секунд целовал с таким упоением, словно давно мечтал об этом, а потом... Потом отскочил, как ошпаренный, и, пошатываясь, прижал ладонь к груди. Его лицо в темноте выглядело мертвецки бледным. Казалось, аристократа вот-вот хватит удар. «Вам нехорошо, милорд?» – заволновалась я. «Позвать лекаря?» «Все в порядке, Сибилла». Поспешил он заверить меня, выставив руку вперед. «Никого звать не нужно. Сейчас пройдет. Иди в дом. Я посижу немного на лавочке, подышу свежим воздухом. И никому ни слова. Пожалуйста». Проговорил он беспрекословным тоном. Подошел к скамье и тяжело опустился на край, по-прежнему прижимая левую ладонь к груди. Я не стала перечить. Бросив на него долгий тревожный взгляд, побрела прочь из парка. Шла медленно, нога за ногу, на тот случай, если хозяин поместья позовет вдруг на помощь. Вскоре за спиной послышался шорох гравия и быстрые мужские шаги. Бургомистр нагнал меня, поэтому в холл мы ступили вместе. К тому времени леди Лерос и гостья перебрались из столовой в жемчужную гостиную. В остальном ничего не изменилось. Мама по-прежнему смеялась над шутками Лиама. Герцогиня молча пила ароматный чай. Ралим сидела, словно воды в рот набравши. Дэвин налил себе чашку кофе, добавил сливок и устроился на диване с видом, как будто ничего и не было. Ни поцелуя, ни загадочного приступа. Если бы не его бледная кожа и мои пылающие губы, возможно, я списала бы произошедшее на усталость, перенапряжение или игры разума. Но наши тела говорили об обратном. Просто Арманд пожелал все скрыть. Решив последовать его примеру, я наполнила чашку травяным чаем, опустилась в кресло и попыталась сосредоточиться на болтовне Планинга. Однако мысли постоянно уносили меня в прекрасный ночной сад. По истечении 5 минут я бросила гиблое дело и полностью ушла в себя. «Сибилла, дорогая, мне нужно обсудить с тобой пару моментов касательно бала». Донесся внезапно, точно сквозь толщу ваты, голос вдовствующей герцогини. «Пройдем в лиловую гостиную». Я озадаченно посмотрела на леди Леорос, поскольку не сразу уловила смысл услышанного. После поднялась и с натянутой улыбкой произнесла. «Конечно, ваша светлость». Стоило женщине переступить порог помещения, выполненного в фиолетово-лиловых тонах, как она взволнованно спросила. «Дорогая, что между вами произошло в саду? Вы вернулись сами не свои. На Дэвине не было лица. Ты без настроения. В чем дело?» «Миледи, вам не о чем беспокоиться. Мы просто прошлись немного по дорожке, поговорили о турнире и приближающемся празднике. Только и всего». Герцогиня прищурилась и недоверчиво поинтересовалась. «Тогда почему он попросил меня занять тебя разговором на минуту-другую?» «Понятия не имею, ваша светлость», — ответила я будничным тоном и пожала плечами. Арманд предпочел утаить от матери таинственный приступ. Так какое право я имела вмешиваться, даже если переживала за него? Леди Леорос покачала головой, протяжно выдохнула и проворчала. «Два сапога пара. Оба не говорите правду. Что ж, будь по-вашему». Я только подумала, что с допросом покончено, как герцогиня выбила почву из-под ног одним единственным вопросом. «Сибилла, скажи честно, тебе нравится Дэвин?» «Миледи», — просипела я, стушевавшись. Хозяйка поместья опустилась в кресло, сцепила руки в замок и положила на колени. «Дорогая, я подняла щекотливую тему только потому, что ты нравишься моему сыну». Я закачала головой, не желая верить в услышанное. «Ваша светлость, вы ошибаетесь?» «Ничуть. Я давно не видела, чтобы мой сын о ком-то заботился, не говоря о том, чтобы переживал. Мне казалось, он душу вытрясет из Лиама при встрече, хотя недавно не виделись. Негодяй, что набросился на тебя после состязания, вообще чудом остался жив. Без понятия, как Дэвину удалось взять эмоции под контроль. Да он места себе не находил всякий раз, когда ты выходила на арену». Не усидев, герцогиня встала с дивана и заметалась по гостиной. «А эти ежедневные тренировки? Думаешь, стал бы он тратить на тебя свободное время, которого у него почти нет, будь то ему безразлично?» «Сибилла, я ни на чем не настаиваю. Просто прошу присмотреться к Дэвину. Мой сын хороший человек. К тому же щедрый и справедливый. А еще невероятно красивый. Знаешь, сколько за ним девушек увивается? Пожалуй, весь здешний цветник. Не представляешь, что они вытворяют. Одна на прошлой неделе пыталась через окно забраться к нему в спальню. Совсем стыд потеряли», — пробубнила я, разозлившись от чего-то. «Хотя в борьбе все средства хороши. Они из кожи вон лезут, чтобы привлечь внимание Дэвина. Тебе же почти ничего не нужно делать. Просто быть с ним немного поласковей, и все само наладится», — давала наставление хозяйка Илгрид Парка. «Теперь перейдем к делу. Бал начинается в 8, но тебе следует приехать к 7 и лично убедиться, что все готово к приему гостей. Повара по-прежнему на мне. Сибилла, я догадываюсь, что ты планируешь затеряться завтра среди разодетых горожанок. Только так не пойдет. Тебя будут чествовать во время праздника, поэтому ты должна выглядеть изумительно. Буквально всем на зависть. Не пойми меня неправильно, но я осмелилась взять на себя заботы о твоем наряде. Надеюсь, он тебе понравится». «Миледи, не стоило?» — запротестовала я, чувствуя себя хуже некуда. «Служанка подогнала мамино платье. Оно почти новое». «Не спорь! Такая же упрямая, как Дэвин», — заворчала женщина. «Наряд уже лежит в карете. Пусть горничная хорошенько позаботится о нем и сделает тебе завтра красивую прическу. На этом у меня все. Вопросы есть?» — спросила она в манере своего сына. «Никак нет, ваша светлость», — ответила в шутливой манере. Мы обе рассмеялись и вернулись в жемчужную гостиную. Я выпила еще чашку травяного чая и засобиралась домой. Аралим расслабилась, услышав мое «благодарю за оказанное гостеприимство», в то время как мама сильно расстроилась. Казалось, она готова была просидеть до утра в Элгрид-парке в компании молодого мага, однако возражать не стала. Хозяева поместья лично захотели проводить нас, выйдя на крыльцо. Леди Леорос пожелала всем хорошо отдохнуть. Арманд же вместо прощальных слов протянул мне белый конверт, запечатанный сургучной печатью, и поручил вскрыть в карете. Исполнив реверанс, я, мама и Аралим устроились в экипаже и отправились домой. В письме явно содержалось что-то важное, иначе бы начальник не наказал поскорее распечатать конверт. Я не стала противиться. Надломила сургучный оттиск и достала сложенный вдвое листок. На нем размашистым почерком были выведены всего две строчки. «Распакуйте корзину сами. Внутри вас ждет сюрприз. Лорд Делиарос». Я не обладала способностями к прорицанию, но и без них поняла, о чем шла речь. Герцог пожелал передать деньги, скрыв данный факт от моих родных. Неужели догадался, что мама потратила в мыслях каждый золотник? Ведь попади к ней в руки 100 монет, не пройдет и неделя, как мы снова останемся без средств к существованию. Еще и Пирс лишится наследства. «Сибилла, что в письме?» Не удержалась мама от любопытства. «Ничего особенного. Пара распоряжений касательно завтрашнего праздника». С показной невозмутимостью ответила я. Щелчком пальцев подожгла листок бумаги и выбросила в окошко. Маркиза посмотрела на меня с полминуты и потеряла к произошедшему интерес. По возвращении домой мама и Аралим направились в свои комнаты. Я же нашла в корзине 2 кошеля с деньгами. Старательно пряча их от посторонних глаз, поднялась к себе. Написала Пирсу письмо и отправила с помощью воздушных потоков. После переоделась в домашнее платье, накинула шаль, вышла на улицу и принялась ждать лучшего друга. Не прошло и 10 минут, как послышался сильный топот. Казалось, бежало стадо быков. Но нет, это был всего лишь Пирс. Один, без сопровождения. «Деньги, правда, у тебя?» Запыхавшись, прохрипел он и согнулся пополам, чтобы восстановить дыхание. «Я не шучу такими вещами». Фыркнула в ответ и протянула кошели. Друг повесил их на пояс, до хруста костей сжал меня в объятиях и выпалил. «Спасибо, Сибилла. Я никогда этого не забуду. Верну все до последнего золотника, как только вступлю в наследство». «Не сомневаюсь». Кивнула я и попросила. «Пожалуйста, не распространяйся пока о деньгах. Не хочу, чтобы маму хватил удар до бала. Лучше после». «Не волнуйся, буду нем как рыба». Подмигнул Корп и исчез так же быстро, как появился. Около минуты я смотрела на звезды, пытаясь представить, что принесет праздник. Пожалуй, ничего, кроме танцев, смеха, оглушительной музыки, уничижительных взглядов и злых шуточек в мой адрес. С этими мыслями я отправилась спать и почти мгновенно погрузилась в крепкий сон, не предполагая, какой сюрприз приготовила судьба.